Добрый день, наши друзья во всех странах и континентах мира. Сегодня мы с вами встречаемся вновь на нашем очередном виртуальном уроке. Мы продолжим наше занятие по теме «Внутреннее созерцание». А кроме этого, я хотел бы поприветствовать особенно московскую группу, в которой сегодня организована встреча с первым вступительным уроком, вводная лекция по науке Каббала. Вот мы их видим. Привет, Москва! Мы вас все поздравляем с этой вводной лекцией, которая у вас сегодня. И рады видеть, что там такое огромное количество людей там находится, даже вот стоят люди. И кроме этого, есть еще одно знаменательное событие. Сегодня в Вильнюсе, в Литве, собралось более 40 человек, и остальные еще огромное количество подключений со всей страны. Там собралась рабочая группа, которая обсуждает возможности распространения, методы распространения Каббалы в Литве. И ребята собрались очень серьезно, чтобы обсудить все эти вопросы. Они тоже присутствуют вместе с нами на нашем очередном виртуальном уроке. Привет, Литва, Вильнюс. Очень приятно вас видеть. Я вижу вас на экранах тоже. Вот у нас два больших экрана. Москва и Вильнюс. И остальные много. Мы видим тут Берлин, Киев. И много-много еще разных еще групп. Давайте продолжим нашу тему, и мы ждем ваших вопросов, да? Да. Саша будет записывать и подавать их мне, переводить заодно со всех языков. Так что пишите нам, и мы включим их в наш урок. Значит, продолжение по теме «Внутреннее созерцание». Заголовок, сейчас к которому мы подошли, называется «Все творение заключено в мире бесконечности». Что это значит? Это значит, что вообще, кроме одного состояния, ничего не создано. Как мы с вами уже не раз говорили, свет из мира бесконечности, свет создал сосуд, желание, желание под него наполниться им. И, в принципе, вот это состояние, оно только и создано. А затем внутри этого желания просыпаются следующие желания. Это желание, кроме того, что желает наполниться, затем получает свойство света. Оно желает быть таким, как свет, тоже отдавать. И оно сопротивляется своему первоначальному желанию. Значит, эта первая стадия называется корень. Первая стадия – желание получить. Вторая стадия – желание отдавать. Желание отдавать не знает, как себя реализовать. Затем начинает понимать, что если реализовать себя, оно может только быть подобным корню отдавать. А как может отдавать, если оно получающее? Значит, если я буду получать ради дающего, делать ему этим одолжение, то, что получаю от него, поскольку он хочет, чтобы я насладился от него, то вот таким образом я поступаю. Получаю ради него. Практически это получение ради отдачи. И когда я начинаю это выполнять, я начинаю чувствовать в себе ощущение, что значит быть действительно отдающим. И тогда я желаю стать таким, как он, то есть вобрать в себе все наслаждение от его статуса. И от того, что он дает, и от того, чтобы быть как он. Вот эта четвертая стадия – это самая большая стадия желания насладиться, желания получить. Вот до этой стадии распространяется желание первозданное. И таким образом мы видим, что из первоначального желания следует следующее, второе, затем третье, затем четвертое. Вот это вот желание-корень, где свет вокруг находится и создает это желание. Первая стадия – это желание получить, затем вторая стадия – желание отдавать, третья стадия – это желание получать для отдачи, и четвертая стадия – это желание получить, огромное желание получить, желание быть таким, как свет, на том же уровне, на той же стадии. Вот эти четыре стадии, они создаются этим высшим светом, корень или свет. И, в общем-то, кроме этого всего состояния ничего больше нет. Когда мы доходим до этой четвертой стадии, вот эта четвертая стадия, которая желает полностью вобрать в себя весь свет, вобрать в себя все наслаждение, оно называется царство, наслаждение или малхут. И вот это вот состояние, общее вместе все, оно называется мир бесконечности. То есть вот это вот все состояние от начала его, от первой стадии до последней, оно называется мир бесконечности. Мир бесконечности. А заголовок наш гласит так, что все творение заключено в мире бесконечности. Что значит все творение заключено в мире бесконечности? Вообще, кроме мира бесконечности, ничего не создано. Все остальное происходит внутри него. Затем, что происходит? Постепенно, постепенно, вот это творение, которое находится в самом центре этого мира бесконечности, это самое окончательное желание, которое находится вот здесь, вот в центре, оно начинает ощущать, что оно находится полностью подвластно под воздействием этого света и желает из этого состояния выйти. Так как мы с вами, допустим, ощутив стыд от того, что получаем от кого-то что-то, мы желаем из этого состояния удалиться. Все наше поведение, оно определяется стыдом. Смотрите, как вы сидите, как вы одеваетесь, как вы держите себя, как вы себя ведете. Даже когда вы один, или когда вы все находитесь в поле зрения остальных людей. Везде, во всех наших действиях, действуют всего лишь два параметра. Это желание насладиться, вобрать в себя и ни на что не обращать другого внимания, никоим образом себя не контролировать, а только наслаждаться. И противоположное ему – это ограничение, это стыд, который нас держит. Стыд, он исходит из вот этого вот состояния, ощущения противоположности свету. То есть вот эти два параметра – свет, дающий, и желание получать, получающее, когда они встречаются вместе в одном творении, они вызывают в нем вот такие вот противоположные свойства, такую внутреннюю борьбу. И вот внутри этой внутренней борьбы и происходит вся наша жизнь. Это не важно, на каком состоянии развития находится человек, моральном, это находится внутри самих желаний наших. То есть стыд, он вообще не просто появляется у нас впоследствии, когда мы воспитываемся под воздействием какого-то воспитания. Стыд, он является основой, одной из основ нашей природы. Это не ощущение себя более униженным каким-то относительно других, а это ощущение первозданное, которое исходит из нашей противоположности Творцу. Поэтому вот это первоначальное творение, которое создано, и ощущает в себе состояние противоположности Творцу, оно немедленно делает на себя сокращение. Оно не желает ощущать вот этот свет внутри себя. И оно поэтому постепенно-постепенно из этого света начинает из этого состояния удаляться. И вот эти вот удаления, они, в принципе, только относительно творения происходят. То есть мы находимся в этих четырех стадиях. Мы находимся внутри вот этого созданного творения, мира бесконечности. Мы находимся внутри него. Но вот это вот творение в мире бесконечности, оно как бы начинает отдаляться, уменьшаться. Оно не желает себя таким ощущать. И оно как бы отдаляется от того своего первоначального состояния до самого мельчайшего состояния, самого удаленного, которое называется наш мир. То есть вот эти вот состояния промежуточные до нашего мира, все, которые на которой творение выходит из мира бесконечности. Это внутреннее состояние того же творения. Как в человеке. Я пытаюсь скрыть себя, закрыть себя, не ощущать ничего. Я пытаюсь перестать ощущать то, где я нахожусь. То есть вот эти вот промежуточные состояния — это 125 ступеней удаления от мира бесконечности. Они на самом деле внутри меня существуют. Если я бы начал бы сегодня постепенно бы раздвигать вот эти вот заслонки, как бы отделяющие меня от этого мира бесконечности, и ощущать себя в следующем состоянии более высоком, в еще более высоком, еще более ярком и так далее, приближаться к миру бесконечности, я бы увидел, что ничего вокруг я не должен менять, а только в себе, в своих органах ощущений. И поэтому все творение, все мироздание, наша Вселенная, все миры духовные, все они являются следствием вот этих вот внутренних наших постепенных ослаблений в восприятии мира. То есть, можно сказать по-другому еще, что мы с вами, кстати говоря, тот, кто проходил, изучали это в постижении реальности, что кроме меня, человека, ничего не существует. Так каждый из нас должен себе представлять. А все остальное – это на самом деле тот же мир бесконечности, который так мне сейчас представляется. И если я буду повышать свою чувствительность, если я буду исправлять свои органы ощущений, то я в итоге почувствую, как постепенно-постепенно я начинаю ощущать иные миры, иные состояния, и это я начинаю в себе их ощущать. Мне будет казаться, что кто-то вокруг меня меняется, но на самом деле это меняется внутри себя. И когда я начинаю выходить из рамок нашего мира, вот из этой самой последней ступенечки, как только я начинаю из нее подниматься, прошел ее, и из нее начинаю подниматься уже в высший мир, самое главное — это вот эта ступенька. Вот эта вот дельта, вот эта темнота. Как только я выхожу за ее пределы и выхожу вверх, здесь уже высший мир. И в нем я начинаю понимать, что на самом деле это все является моими внутренними ощущениями, ничем больше, только внутренними моими ощущениями. И я, увеличивая свою чувствительность, раскрываю перед собой, якобы перед собой, весь мир, а на самом деле мне только кажется, что он передо мной. Когда я вхожу в высший мир, я начинаю понимать, что он весь находится во мне. То есть все ощущения во мне, все впечатления во мне, все творение во мне, а все, что представляется мне якобы вокруг меня, это просто так мне кажется, это моя аппликация, копия моя. Изнутри кажется мне, что она существует снаружи. Но эта иллюзия, она проходит только, когда человек выходит из состояния нашего мира и начинает, кроме нашего мира, ощущать еще и высший мир. Вот тогда, удаляясь постепенно от ощущения нашего мира, он все больше и больше начинает контролировать эту свою прошлую иллюзию и видит, что это всего лишь было так ему казалось. Поэтому мы должны понимать, что все творение заключено только в мире бесконечности, и из него, из этого мира бесконечности нисходит на нас, на сегодня находящихся под своими внутренними такими покрывалами скрытия, весь свет нисходит от нас из того состояния. То есть мы и сегодня находимся в таком состоянии. Каббалисты уподобляют это, допустим, человеку, который находится в бессознательном состоянии, это наш мир. А потом начинает видеть что-то, хоть немножко, возвращаться поступенчато к полному сознанию. И вот он так доходит постепенно до полного сознания. Все эти возвращения нас в осознанное состояние называются мирами или ступенями. Это мир Асия, затем Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир бесконечности. Вот таким образом мы поднимаемся к нему, к этому полному ощущению, когда мы полностью возвращаемся в сознание. Поэтому все творение заключается всегда в мире бесконечности. Мы там находимся сейчас тоже, но нам важно исправить свои ощущения, потому что наши ощущения дают нам все представление от того, где мы существуем. Наши ощущения дают нам представление, мы живем или умираем, мы находимся в определенных состояниях и так далее. Подняться над нашими ощущениями – в этом наша задача. И поэтому наука Каббала, она и говорит о том, как получаем мы это восприятие действительности, восприятие мироздания, каким образом мы можем его изменить и прийти к такому состоянию, когда перед нами не будет никаких занавесей, скрытий, так называемых, когда мы будем явно ощущать все, что происходит, причем ощущать все в себе. Поэтому постижение вот этого вот мироздания, оно определяется слиянием человека со всем, со всей природой, со всем творением. То есть то, что мне кажется сегодня, что существует отдельно, я на самом деле должен понять, что это не отдельно существует, что это существует во мне, это существует внутри меня. Только сейчас это удалено от меня. То есть если я на первой ступени ощущаю себя как я и все остальное как вне меня, то как только я вхожу даже на первую духовную ступень, я сразу же начинаю ощущать, что все находится во мне. Только я еще с этим не слит полностью. Но эта иллюзия, что есть я и все окружающее, она уже пропадает. И поэтому тогда уже нет проблем говорить о возлюби ближнего как себя, соединись с другим и так далее. А я уже четко знаю, что мне надо таким образом идти и воспринимать и принимать все окружающее, как существующее во мне, как все мои части. Поэтому сегодня, когда мы ощущаем этот огромный кризис, который проходит по всему миру, как глобальный и как раскрывающий нам полную взаимную зависимость всех от вся, в принципе, это говорит о том, что все человечество подталкивается к выходу из своего вот этого первоначального состояния, когда есть «я» и все остальное вне меня, такая разделенность между людьми, такая разделенность между всеми частями природы, такое поэтому и наплевательское отношение друг к другу и так далее. Природа нас подталкивает к тому, чтобы мы начинали осознавать, что мы на самом деле влияем друг на друга. Мы на самом деле полностью зависим друг от друга, и на самом деле мы одно единое целое. И на сегодняшний день уже, как мы знаем и читаем, многие так начинают считать, понимать, осознавать. То есть мы находимся на пороге нашего общего глобального раскрытия мира, настоящего мира, нашего состояния. Когда мы перейдем из этого последнего состояния к следующему состоянию, тогда у нас появится четкое ощущение необходимости большего еще сближения, потому что в мере сближения между собой мы таким образом поднимаемся в этот мир бесконечности. То есть чем больше мы между собой собираемся вместе в одно целое, тем больше у нас происходит кли наше, сосуд наш больший, и тем больше мы можем вместить в себя света до того состояния, когда мы полностью поднялись наверх и вобрали в себя таким образом в один единый сосуд весь окружающий этот внешний свет. для чего мы должны сделать весь этот путь проделать? Для того, чтобы осознать, понять вот то единство, которое существует в природе, потому что постижение единства является постижением вот этого света, кто он такой, потому что он, исходя из своего единства, и создал нас. Есть у нас по этой части вопросы? Да, есть несколько вопросов. Давай, а потом пойдем дальше, и остальные пройдут вопросы тоже. А вас спрашивает Бернардо из Чили. Существует ли обратная связь между корнем желанием и последующими тремя желаниями? Вот вы нарисовали четыре стадии, я так понимаю, он с этим связан. Да, он правильно задает вопрос, потому что в корне находится все. То есть в этом свете, который здесь нам светит, в этом свете находится все. И из корня исходит все. То есть то, что есть в корне, то затем просто распространяется, выходит, проявляется наружу. И поэтому высший свет, он внутри себя содержит абсолютно все будущее творение. Как в капле семени находится весь будущий ребенок. В нем есть все данные. Не хватает только материала, развития, для того, чтобы раскрыть то, что в потенциале находится внутри капельки этой. Вас спрашивает из Детройта Джесс. А можем ли мы поддерживать или хотя бы сохранять или удерживать, или иметь вообще намерение, находясь дома Ахсома, в состоянии дома Ахсома? Нет. В состоянии дома Ахсома, то есть все вот эти вот этапы, которые я тут расписал, только самый первый этап, самый маленький, вот эта дельта, это у нас дом Ахсома. А вот за этим местом и далее, тут уже идет зам Ахсома. А дом Ахсома мы не можем выдерживать ничего. Мы не видим, мы не знаем, мы не ощущаем. Мы находимся, вот как сегодня с вами, мы находимся в таком таком неосознанном состоянии. Мы не знаем, где мы, что с нами. А затем начинаются уже ступени постижения миров. 125 ступеней. Давайте мы правильно и сделаем, если мы их отсюда начнем считать, кстати говоря. Не с первой ступени. Вот так. Это будет вернее. Вот. Так самое главное нам пройти вот эту первую ступеньку, потому что она самая темная, самая такая глухая. Мы не понимаем, где мы находимся, что с нами. Мы находимся много-много месяцев, крутимся в одном и том же поиске и даже несколько лет, и не можем никак прорваться. Но сегодня, именно благодаря тому, что начинает подниматься к этому делу весь мир, если мы вместе с ним соединимся, если мы ему дадим тоже толчок, то это послужит и нам большим таким толчком движения вперед. Есть еще? Может быть, еще один вопрос, такой да. Фундаментальный, задает Ави из Бершевы, из Израиля. Почему меняется желание получать? Желание получать меняется в нас, потому что мы снизошли сверху вниз, по вот этим вот ступеням, по 125 ступеням, и в нас внутри, вот в этой вот точке, как в капле семени, находятся все-все данные о нашем подъеме обратно в ту же точку, в мире бесконечности. И поэтому нам надо только вот эти вот 125 решимот, решимот. Нам надо их просто реализовать. Они в нас существуют. И поэтому вот они здесь находятся. Все заранее задано. Все заранее задано, кроме нашего продвижения вперед, то есть кроме темпа нашего продвижения, с помощью чего мы будем продвигаться. Или нас будут толкать эти решимот вперед идти, и тогда мы будем ощущать постоянно кризис, про такие нехорошие воздействия на себя, или это движение будет возбуждаться нами с помощью группы, с помощью увлечения вперед. Вот все наше движение, если оно будет увлекаясь вперед, вот таким образом, то есть с помощью группы, с помощью книг, с помощью связи между собой, тогда мы можем ускорить это движение и будем двигаться комфортно, не под ударами сзади, а под устремлением вперед. Следующий параграф, он говорит нам о том, что желание насладиться является единственным творением. Кстати говоря, вы знаете, по какой книге я с вами читаю. Это книга, которая называется «Сборник трудов Баля Сулама». Можно так, может быть, так даже лучше его показать. Но тоже не очень-то видно. «Сборник трудов Баля Сулама», оно издано, по-моему, в Москве, да? В Израиле. А, здесь у нас издано. Но в Москве тоже есть. Да, мы поделились. Ага, поделились с ними, да. То есть там есть эти книги. Я сейчас нахожусь на странице 111 в этой книжке. Значит, следующий параграф, он называется «Желание насладиться является единственным творением». Желание насладиться – единственное творение. То есть, в принципе, действительно так, а ничего другого больше и не надо. Вот есть у нас свет, который... является свойством отдачи, свойство отдачи. И второе свойство, которое этот свет порождает, это свойство получать. Желание насладиться. Желание насладиться. Чем насладиться? Светом. Является единственным творением. Причем свет и это творение, оно одинаковое. То, что есть в свете, в свойстве отдачи, все находится внутри творения. Нам только надо выразить это, нам только надо проявить все желания, которые есть в нас, и тогда мы будем достойны насладиться этого света, этим светом. Вот. Теперь, каким образом это можно сделать? Только в мере подобия свойств. И свет, как первый, и творение, как порожденное им второе, это заданные снаружи, свыше, два параметра, две силы. Единственное, что нам не хватает, это уподобить себя этому свету, чтобы смогли бы насладиться им, наполниться им. Для этого существует третья сила, которую мы можем приобрести. Вот эта сила экрана, сила соответствия, нашего соответствия свету. Третье. Больше ничего в природе нет. Абсолютно больше ничего в природе нет. Две, первая и вторая, это приходит к нам свыше. А экран – это мои усилия. Это то, что должен сделать человек. И из этих трех параметров состоит абсолютно все творение, любое. Теперь, желание насладиться, оно делится, как мы уже говорили раньше, вот в том виде, в котором оно создано, оно делится на четыре части. Поэтому они так и называются по своему желанию. Первая, вторая, третья, четвертая, или... Они называются неживая природа, растительная, животная и человек. И поэтому из этого состоит абсолютно все, что мы можем только наблюдать и видеть. А если мы разделим еще каждую из них, неживая, растительная, животное, человек, на еще четыре, еще четыре, еще четыре и так далее, много-много-много-много, то мы и получим отсюда все виды, подвиды, классы, подклассы, и так далее, все деления, которые только есть. В человечестве это четыре расы, желтые, черные, белые и красные, и так далее. То есть все, что, на что бы мы... Все находится здесь, внутри этого желания насладиться, и все делится на четыре части, и таким образом порождает внутри себя все, весь этот огромнейший организм, единый организм всего творения. Он единый. Только мы так себя в нем не ощущаем. Значит, желание насладиться – это единственное творение. Стремление ветви к корню. Следующий заголовок. Поскольку природа ветви, следствие, совпадает с ее корнем, то все свойства, присущие корню, ощущаются в ветви как хорошие. То есть, о чем это говорит? Если я создан светом, Я таким образом создан. Я творение, следствие, свет он первый. И создал меня вторым. Я пишу, второе — это кли. Значит, все свойства, которые есть в свете, свойства, они есть во мне, эти же свойства, только в свете это в виде желания отдавать, а во мне в виде желания получать. Таким образом мы друг против друга созданы. Представьте себе, что вы хотите кому-то сделать приятное. Значит, вы хотите, чтобы в нем было какое-то желание на то, что есть у вас. Допустим, я хочу угостить его стаканом чая. Значит, я желаю, чтобы он захотел именно этот стакан, именно этот чай, именно это наполнение, именно этой температуры, всех параметров, вкуса, всего-всего-всего. То есть я создаю тогда в человеке, если я хочу кого-то там насладить, я создаю в нем заранее это определенное желание. Поэтому кли является как бы копией, отпечатком. Отпечаток света. Обратным отпечатком. Как патрица и матрица. Как печать и ее отпечаток. То есть все, что есть в кли, в свете, вот допустим, давайте так нарисуем. Все, что есть в свете, вот такое вот положительное, выпирающее, в кли это будет вот такое вот отрицательное. Для того, чтобы они сошлись вместе и наполнили, и свет наполнил кли. Поэтому все свойства, все наши желания, желания, они всегда устремлены к свету. Не может быть у нас желаний других. И вот эти желания, устремленные к свету, они все нами командуют. Поэтому мы желаем или не желаем, такого не бывает. Мы все время стремимся только к свету, только к нему. Подсознательно, неосознанно, не зная почему и как. Мне хочется того, того, того, того. На самом деле это все лишь для того, чтобы меня постепенно-постепенно воспитать, постепенно-постепенно развить. Так, чтобы я приблизился к свету. Поэтому наука Каббала, которая раскрывает нам сразу же заранее, коротко и явно, что есть перед тобой свет, в нем находятся все источники твоего наслаждения, к нему устремись, она нам сокращает весь земной путь. Все вот эти вот поиски, абсолютно ненужные, она сразу же устремляет нас вперед к самому источнику. И тогда мы проделаем этот путь коротко и быстро. И с другой стороны, когда человек разочаровывается во всех этих земных поисках, когда ему уже надоедает, он уже устал от этой жизни, от бесполезной беготни, он понимает, что нечем наполниться иным, ему нужен только свет. Только жизнь, только смысл, только что-то внутреннее, что-то серьезное, что не изменится и не переменится на что-то другое, и не исчезнет. Тогда он приходит к Каббале. Потому что он уже готов для того, чтобы идти именно к самому свету, как к источнику всех-всех-всех этих маленьких проходящих наслаждений, наполнений. Источник всех наслаждений и страданий в мире. Пишет Бааля Сулам, мы любим покой и ненавидим движение. Настолько, что делаем движение только для того, чтобы достичь покоя. Покоем называется не просто «я нахожусь в покое». Покоем называется состояние, когда я наполнен. Когда то, что я желал, находится во мне. Так вот, мы делаем, какие бы движения мы ни делали в мире, в жизни, внутри себя, внутренние движения в мысли, в желаниях, наружные движения физические. Мы всегда их делаем только для того, чтобы достичь большего наполнения, большего покоя. То есть, когда свет максимально, оптимально сможет войти в меня. Конечно, я не понимаю, что это свет, но любое другое наполнение в нашем мире. И снова, то есть наше все устремление получается только к свету. Как только он входит в нас, мы сразу же замираем. Мы лишаемся возможности двигаться. Это, знаете, как от огромного наслаждения. Это видно иногда на маленьких детях, буквально на новорожденных. Ты что-то ему дал, ему хорошо, он замирает. Он даже не двигается. Ему нет смысла двигаться. У него все инстинкты только в том, чтобы что-то для себя найти, что ему надо найти. Всего лишь такие маленькие какие-то недостающие ему какие-то наполнения. И вот как только он их получает, все, он замирает. У взрослого человека существует еще, он начинает выдумывать для себя какие-то другие наслаждения. Я заканчиваю какой-то обед, я уже думаю о том, что я после этого сладенького что-то съем, а после этого выкурю сигаретку, а после этого еще послушаю музыку, после этого еще что-то. Я уже, даже не закончив одно наслаждение, думаю о другом, потому что я уже представляю, что все они исчезающие. А у младенца этого нету, и он поэтому находится в покое. А мы уже заранее готовим себя к новому движению, чтобы достичь еще большего авось покоя. И никогда поэтому этого не достигаем. Так что, пока мы не достигнем света, настоящего света, мы все время будем находиться в беспокойстве, в беспокое. Непрямое воздействие высшей силы. В принципе, мы существуем, как мы уже говорили, под воздействием двух сил. Первое – это свойство отдачи, свойство самого света. И второе – это желание насладиться, которое находится в нас и толкает нас к этому свету. И поэтому, желаем мы или не желаем, мы находимся под воздействием света. Или прямым образом он светит нам, и мы устремляемся к какому-то наслаждению. Это наслаждение может быть или в виде каких-то явных наслаждений, или это наслаждение может быть в виде не наслаждения, а страдания. То есть отсутствие наслаждения, которое я ощущаю в себе. Отсутствие этого наслаждения может быть просто как отсутствие плюса, и тогда я каким-то образом пытаюсь определить, где он, и устремиться к нему. Или оно может быть уже таким, когда ощущается во мне, как не отсутствие света, а ощущение пустоты, кли. И тогда я уже начинаю ощущать боль, страдания, которые подталкивают меня изнутри, которые тоже являются воздействием света, но не прямым воздействием света. То есть всегда действует только свет. С одной стороны сказано, что свет находится в абсолютном покое, а все движение зависит от нас. С другой стороны, все зависит от света. Свет всегда первый. Он всегда начинает движение. Если бы не было движения с его стороны, мы бы не двинулись бы абсолютно. Потому что он всегда создает, творит, возбуждает на себя желание. И поэтому, если он не возбудится, кли совершенно не сможет двинуться со своего места. Поэтому возбуждение света на нас, оно есть прямым воздействием на нас, или если мы того не желаем, или находимся еще в таком состоянии, когда не можем на него прямо реагировать, тогда он действует на нас обратной своей стороной, возбуждая в нас всевозможные страдания. Но и то, и другое возбуждает свет. Поэтому мы должны понимать, что у нас есть практически проблема только с Творцом, только со светом, и только с Ним. И поэтому и в наших страданиях, и в наших наслаждениях, и в чем бы то ни было, всегда это мое отношение с Ним. Если я замыкаю себя на свет, на свойство отдачи, на главное свойство природы, на Творца, можете сказать. Просто не надо представлять себе Творца в виде какого-то облика, а в виде этого качества. Свойства отдачи и любви. Если я замыкаю себя на это, то тогда я могу на него правильно реагировать всегда. И когда мне хорошо, и когда мне плохо. И тогда я явно использую его воздействие на меня и правильно иду вперед. Значит, есть прямое воздействие света на нас и обратное. Следующая часть заголовок гласит «Компенсация стыда». Как мы уже с вами говорили, стыд является огромной движущей силой, единственной, я бы сказал, движущей силой. Мы его неправильно, может быть, трактуем, это свойство в нас, потому что у нас стыд относительно других, относительно окружающих, может быть, относительно себя, как какие-то ощущения такие собственного ничтожества, несовершенства. Но вообще стыд, он исходит из самой высшей точки творения, потому как существует свет, и свет создал Кли, и Кли ощущает не только свет, но ощущает еще и дающего этот свет, вот этого вот Творца внутри себя, источник дающего. И вот этот источник дающего, который мы ощущаем в себе, он вызывает в нас чувство стыда. То есть вот это вот само желание, и кроме того, в желании появляется вот это вот, это желание, а в желании появляется вот это вот ощущение дающего. Дающего. И вот это ощущение дающего, оно убивает нас. Вот разница между желанием и ощущением дающего и называется стыд. Страшное ощущение, которое, в принципе, называется адом. Вот этот вот сжигающий огонь, это и есть стыд. Попробуйте себя вогнать в какое-то обстоятельство, когда вы стыдитесь. Нам есть каждому, что скрывать, и нам есть каждому, за что стыдиться. И перед собой мы стыдимся и скрываем от себя самих себя, и от других тем более. Представьте себе, если бы вы бы вот так вот вдруг оказались бы в состоянии, когда вы полностью раскрыты во всем, что происходило, происходит в вас перед всем миром. В мыслях, в действиях, во всем, что произошло. Представьте себе это состояние даже на уровне маленьком нашего мира, наших земных желаний и так далее. Вот это ощущение стыда, оно даже в нашем мире ужасает человека. Человек способен пойти на любые... Он готов покончить жизнь самоубийством, потому что стыд является еще заранее, свыше дан нам из мира бесконечности, поэтому наша жизнь в нашем мире, она ничего не стоит по сравнению с этим ощущением стыда. Смотрите, как люди, которые проигрывают там деньги или что-то, хотя у них остается еще достаточно на жизнь и так далее, как они не могут. Они могут покончить же самоубийством, они не могут продолжать. Это стыд. Это не потому, что у них остается мало денег, и они боятся за свое будущее. Нет. Это ощущение ущербности. Ну, оно, конечно, зависит от всяких условий, от воспитания, от общества и так далее. Но, в принципе, это, конечно, ужасное чувство. Так вот, все, что происходит в творении, оно происходит потому, что творение почувствовало стыд. Когда этот свет создал кли, желание, и наполнил это кли собой, то желание получило наслаждение, наполнение. А одновременно вместе с ним ощутило, что оно наполняется кем-то, что кто-то находится выше его, что кто-то совершенный, а оно нуждается в нем. Вы все-таки испытывали, я думаю, каждый из вас, хоть раз какое-то ощущение стыда, находясь у других в гостях. Как вы себя ведете, как вы ощущаете себя, как вы компенсируете свои ощущения стыда, как вы устанавливаете какие-то особые взаимоотношения с хозяевами для того, чтобы быть не получающим, а взаимно, так сказать, обменивающимся с ним, с хозяином, какими-то взаимными наслаждениями, наполнениями, вы ему и он вам и так далее. Без этого вы не можете существовать в области его влияния на вас. Всегда мы так устраиваем между собой свои состояния, когда каждый держит себя в определенном виде, каждый делает из себя какого-то такого, в общем-то, героя, или определенным образом себя ведет там в соответствии с какими-то правилами, законами и так далее. То есть всегда мы компенсируем вот это чувство стыда друг от друга. Оно самое главное, оно приводит творение, вот это кли, к появлению экрана, когда оно исторгает свет. Следующее состояние – это когда творение исторгает свет из себя, вот это наполнение, исторгает из себя и остается пустым. Это состояние называется первое сокращение. Под влиянием стыда. Тут вот стыд, который выталкивает весь свет обратно. Это исторгающийся свет. И остается пустым. Пустота. Предпочитает оставаться пустым. Только не ощущать этот стыд. Представляете вообще, какая сила есть у этого чувства стыда, которое заставляет творение в мире бесконечности. Свет бесконечный, безграничный, вытолкнуть из себя и остаться пустым. То есть это ощущение противоположности меня и Творца между светом и кли, оно такое, что оно не дает мне возможности ничего делать. И тогда у меня остается только одно. Если я сейчас создам на себя экран, когда то, что будет приходить от Творца, от этого света, я буду отталкивать, дескать, не хочу брать от тебя, это отраженный свет. И буду измерять, после того, как я оттолкнул, ты знаешь, я смогу получить немного, но только для того, чтобы сделать тебе удовольствие. И тогда я буду получать. Тогда вот это вот взвешенное и правильное полученное ради него, ради удовольствия ему порция света, она будет как отдача, а не получение. Тогда все мое наслаждение вот здесь, это наслаждение, оно будет не наслаждением моим, а тем, что я отдаю ему. И я вместо получающего становлюсь отдающим. И я тогда становлюсь подобным ему, и тогда я уже с уровня творения поднимаюсь на уровень Творца. Вот что дает мне возможность ощущения стыда и исправления этого чувства с помощью экрана. Я становлюсь не просто таким же, как хозяин, то есть я отведываю какое-то угощение для того, чтобы сделать ему наслаждение. Нет. Я тем, что становлюсь подобным ему по действию, по мысли, по образу мысли, по всему этому, я становлюсь равным ему. Я становлюсь на такой же уровень, как он сам. И получается, что в таком случае человек достигает уровня Творца, поэтому человек называется Адам, от слова «подобный». Подобный Творцу. Ну, ответим на пару вопросов. Осталось мало времени уже. Да, у нас много вопросов. Да, ну, что-то ближе к телу, к делу, к телу, или может быть, что-то... Самое разное. Самое разное. Есть, ну, давай. По теме, есть... Хорошо. Дальше от темы. Вот спрашивает Оскарс из Риги, из Латвии. Окружающий свет исправляет меня только тогда, когда я его ощущаю, или когда не ощущаю, он тоже меня исправляет? и тоже исправляет. Всегда. Только если вы устремляетесь хоть немножко в эту сторону. То есть в сторону объединения с другими, в сторону воздействия, положительного воздействия к Творцу. В сторону подобия к Нему. А что значит подобие к Нему? Как Творец влияет на все творения, так и вы, если будете влиять на все творения, сразу же уловите свое подобие Творцу. Дальше. Юля из Барнаула, Алтай, спрашивает, как научиться отличать желания, относящиеся к корню моей души, от желаний, полностью навязанных мне обществом и не имеющих ко мне никакого отношения? Это мы делаем сразу же, как только начинаем изучать каббалу. То есть желание, которое относится ко мне, к корню моей души, это желание, которое я связываю с группой, когда я устремляюсь к связи с ним, когда вместе с ним я устремляюсь к поиску экрана, к овладению экраном, к поиску Творца. Это и есть мое стремление к моей личной реализации. А когда я нахожусь под влиянием окружающей меня просто среды, человечества там, и так далее, то я выполняю их желания, пытаясь быть одной из них, чтобы не уронить себя, чтобы не почувствовать стыд. И тогда я не двигаюсь совершенно в нужную сторону. Дальше. Вот один из новичков спрашивает из Киева. Виталий, правильно ли я понял, что мы ничего в этом мире изменить не можем, а можем изменить только свое отношение к происходящему, понимая, что нет никого, кроме него? И еще, смотря виртуальный урок и задавая этот вопрос, можно ли считать, что я присоединился к вашей группе учеников, и что вы мой учитель? Имеется в виду воздействие на меня группы и учителя. Это зависит от вас. Если вы, Виталий, желаете, чтобы мы повлияли на вас, я, те тысячи учеников, которые сегодня смотрят наш виртуальный урок, на всех континентах, если вы хотите душой примкнуть к тому, чтобы вот эта методика исправления повлияла на вас, чтобы общее наше желание, чтобы общие наши мысли повлияли на вас, то вы, включаясь при этом в нашу группу. Это зависит от вас, а не от какой-то записи или какого-то официального приема. Это первое. Второе, что там было? А второе, то, что смотрит урок, являетесь ли вы в этом случае его учителем, и группа воздействует ли на него? Это тоже зависит от вас. Uh-huh. То есть, если вы считаете, что то, что я преподаю, для вас является сегодня уже руководством к какому-то внутреннему изменению действию, то тогда вы считаете меня своим учителем. Я не выбираю себе учеников, ученик выбирает учителя. Лидия из Парижа спрашивает, из Франции. Как мы можем знать, на какой ступени мы находимся? И можем ли мы сказать, что достигли мы хотя бы первой ступеньки, вот в той лестнице, которую вы нарисовали? Нет, Лидия. Если бы вы достигли первой ступени, вам бы все раскрылось. Уже на первой ступени вы бы начали уже ощущать, где вы находитесь. А мы сейчас еще не ощущаем. Для нас мы находимся на предварительной ступени, до вступления в первую ступень, в ступень мироздания. И поэтому мы еще не ощущаем вообще ничего. Мы как... Знаете, мы еще даже не начали четко духовно развиваться. То есть у нас не существует никаких духовных органов. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. 5 первых сферот. Нет в нас их это. Мы не ощущаем высший мир. Мы даже не ощущаем правильно наш мир. Нам кажется, что вот это вот существует и все. Мы даже не чувствуем, что это все существует только внутри нас. Внутри наших ощущений. Нам надо преодолеть эту первую ступень скрытия, и тогда, после этого, как сказано, душа человека учит его. После этого вы явно начнете чувствовать, как вы будете дальше развиваться. Из Мадрида вас спрашивает Мигель Антонио. Настоящий кризис сосредоточился только на экономической сфере. Может быть, его цель – это идти против глобальной связи людей? Нет, вы что? Наоборот, этот кризис, кстати говоря, экономический, он не первый. У нас до этого уже были кризисы, о которых много людей говорило. Кризис воспитания, кризис в науке, кризис в культуре, кризис во многих областях. Но мы их не воспринимали как эти глобальные такие кризисы, потому что они не настолько нас касались, то есть самого необходимого жизненного. А этот кризис, он уже коснулся всех, и он будет постепенно развиваться, причем развиваться волнами, будет взлет этого кризиса, когда будет очень плохо, а потом улучшение, и снова взлет, и снова улучшение, как египетские казни. Перечитайте в Библии, как написано о них, что одна казнь, а потом вдруг все спокойно, хорошо, и фараон снова не хочет отпускать нас от себя, этот эгоизм наш, и потом снова какое-то наказание, и снова нет. Вот такими же волнами будет идти кризис. И поэтому он многогранный, и он такой постепенно разворачивающийся. Так что не думайте, что он закончится. Он закончится только тогда, когда человечество придет к единению между собой. И до этого уже он не закончится. Могут быть, конечно, месяцы, а может быть даже и больше, какие-то такого вроде бы просветления, вроде бы мы начинаем снова возвращаться к нашей обычной эгоистической жизни, но это все только... Если мы не будем это правильно воспринимать, то это для того, чтобы сделать нам еще один, еще больший удар. И поэтому Библия нас предупреждает о том, что мы должны правильно воспринять, как выходить из эгоизма. Там все об этом сказано, именно в египетском изгнании. Из Детройта вас спрашивает Джесс, как правильно использовать эгоизм? Как правильно использовать эгоизм? Эгоизм будет в тебе все время расти, а ты его только правильно направляй. Ты с ним не борись. Ты пытайся только над ним идти к цели. Все, вот какой бы у тебя ни был эгоизм, а ты все равно соединяйся с другими. Ты все равно пытайся связаться с другими. Ты все равно пытайся каким-то образом увязать себя со всем человечеством. Ты все равно пытайся распространять кабалу, отдавай, насколько ты можешь, а эгоизм будет тебе расти. И хорошо, а ты над ним сможешь вот так подниматься, до тех пор, пока он не дорастет до своей критической точки. И ты тогда войдешь в контакт с другими над ним, и на этом раскроется твоя первая ступень. То есть самое главное, это вместе с группой, вместе со всем мировым кли, устремляться к цели. И как больше эгоизм, пускай он развивается в тебе, не волнуйся. Потому что именно над ним, поднимаясь, ты выходишь на первую духовную ступень. Это может произойти очень быстро. Все зависит от интенсивности, если ты не будешь себя отпускать. Из Москвы вас спрашивает Юля. Нет желаемого наполнения, есть отчаяние, разочарование. Как прийти к ману? Как возненавидеть свой эгоизм? Ну, Юлечка, это не та же наша Юля? Наверное, не та. Не та, наверное, да. Много вопросов задают, кстати, это, скорее всего, другая. Это, скорее всего, другая. У нас есть Юля в Москве, она уже большой человек. А это еще новенькая, наверное. Разочарование – это очень хорошая вещь. И вообще, все, что вы испытываете, это все дается вам от света. Но это дается вам для того, чтобы вы на это правильно отреагировали. Для чего, в чем вы разочаровываетесь? Разочаровываетесь в том, что еще не получили свою конфетку? В чем вы разочаровываетесь? Вы должны разочаровываться в том, что вы еще не приложили достаточно усилий, чтобы подскочить над собой и ухватиться за эту первую ступень. Не более того. Так что еще немножко усилий, еще немножко усилий. Причем сейчас, когда весь мир начинает идти к этому делу, попытайтесь включить в это дело еще пару человек, еще пару человек. Вы увидите, насколько это помогает вам самой. И мы к этому должны сегодня очень быстро прийти. У меня никогда не было такой надежды, как сегодня. С проявлением вот этого глобального экономического кризиса у всех у нас появилась огромная-огромная возможность. Если мы потащим за собой остальных, то мы первыми и входим в этот высший мир. Мы являемся той группой, которая будет просвещать человечество. Так что я вас предупреждаю, прошу, убеждаю, просто поймите, что вы являетесь особыми людьми. Вам дано понять, для чего сегодня все происходит? Во имя огромной цели. Достижения уровня Творца, вечной, совершенной цели. Давайте вместе придем к ней и быстро. Это зависит только от нашей учебы, нашей связи между собой и распространения в наружный мир. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания. Будьте здоровы.